Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джон Голдсорси. «Серебряная ложка». Перевод Александры Кривцовой. «Но, друг мой, тернист наш путь». Шекспир. «Зимняя сказка». Часть первая. Глава первая. Иностранец. Трудно было с первого взгляда узнать американца в молодом человеке, который вышел из такси на Саут-сквер в Вестминстере в конце сентября 1924 года. Поэтому шофер поколебался, прежде чем запросить двойную плату. Молодой человек без всяких колебаний ему отказал. «Разве вы не грамотны?» — спокойно осведомился он. «Посмотрите, 4 шиллинга». С этими словами он повернулся спиной к шоферу и взглянул на здание, перед которым остановилось такси. Сейчас ему предстояло впервые войти в английский частный дом. И он слегка волновался, точно ему должны были выдать семейную тайну. Вытащив из кармана конверт с адресом, он посмотрел на номер, выгравированный на медной дощечке у двери, прошептал «Да, правильно», и позвонил. Ожидая, пока откроют, он обратил внимание на глубокую тишину, которую нарушил бой часов. Пробило 4, и, казалось, то был глаз времени. Когда замер гул, дверь приоткрылась, и лысый человек спросил. «Что угодно, сэр?» Молодой американец снял мягкую шляпу. «Здесь живет миссис Майкл Монт?» «Да, сэр. Пожалуйста, передайте ей мою карточку и письмо». «Мистер Фрэнсис Уилмот, Нейсби, UK. Будьте добры, войдите, сэр». Следуя за лакеем, Фрэнсис Уилмот прошел в комнату направо. Здесь внимание его привлек какой-то шорох, и чьи-то зубы оцарапали ему икру. «Дэнди!» — крикнул лысый лакей. «Ах ты, чертенок! Знаете, сэр, эта собака терпеть не может чужих». «На место!» Одной леди Дэнди прокусил однажды чулок. Фрэнсис Уилмот с любопытством посмотрел на серебристо-серую собаку 9 дюймов вышиной и почти такой же ширины. Она подняла на него блестящие глаза и оскалила белые зубы. «Это он малютку охраняет, сэр», — сказал лысый лакей, указывая на уютное гнездышко на полу перед незатопленным камином. «Когда ребенок в комнате, Дэнди бросается на чужих. Но теперь вы можете быть спокойны, сэр, раз он обнюхал ваши брюки. А к ребенку все-таки не подходите. Миссис Монт только что была здесь, я и передам вашу карточку». Фрэнсис Уилмот опустился на диванчик, стоявший посреди комнаты, а собака улеглась между ним и ребенком. В ожидании миссис Монт молодой человек внимательно осматривал комнату. Потолок был окрашен в серебряный цвет. Стены обшиты панелями тускло-золотого оттенка. В углу приютились маленькие позолоченные клавикорды, призрак рояля. Портьеры были из материи, затканной золотом и серебром. Блестели хрустальные люстры. На картинах, украшавших стены, были изображены цветы и молодая леди с серебряной шеей и в золотых туфельках. Ноги утопали в удивительно мягком серебристом ковре. Мебель была из позолоченного дерева. Молодого человека внезапно охватила тоска по родине. Мысленно он перенесся в гостиную старого в колониальном стиле дома на пустынном берегу красноватой реки в Южной Каролине. Снова увидел он портрет своего прадеда, Фрэнсиса Уилмота, в красном мундире с высоким воротником, майора королевских войск во время войны за независимость. Говорили, что прадед на этом портрете похож на человека, которого Фрэнсис Уилмот ежедневно видел в зеркале, когда брился. Гладкие темные волосы, закрывающие правый висок. Узкий нос, узкие губы, узкая рука, сжимающая рукоятку шпаги или бритву. Решительный взгляд узких, словно щели, глаз. Фрэнсис вспомнил негров, работающих на хлопковом поле под ослепительным солнцем. Такого солнца он не видел с тех пор, как сюда приехал. В мыслях он снова гулял со своим сеттером по краю громадного болота под высокими печальными деревьями, разукрашенными гирляндами мха. Он думал о родовом имении Уилмотов. Дом сильно пострадал во время гражданской войны. И молодой человек не знал, восстанавливать ли его или продать одному Янке, который хотел купить загородную виллу, куда бы он мог приезжать на воскресенье из Чарльстона, и который так отремонтирует дом, что его не узнаешь. Тоскливо будет в доме теперь, когда Энн вышла замуж за этого молодого англичанина, Джона Форсайта, и уехала на север, в Южные Сосны. И он подумал, что сестра, смуглая, бледная, энергичная, теперь для него потеряна. Да, эта комната навеяла на него тоску по родине. Такой великолепной комнаты он никогда еще не видел. Ее гармонию нарушала только собака, лежавшая сейчас на боку. Она была такая толстая, что все ее четыре лапки болтались, не касаясь пола. В полголоса он сказал: «Это самая красивая комната, какую мне когда-либо приходилось видеть». «Как приятно подслушать такое замечание». В дверях стояла молодая женщина с волнистыми каштановыми волосами и матовым бледным лицом. Нос у нее был короткий, прямой, глаза карие, оттененные темными ресницами, веки очень белые. Улыбаясь, она подошла к Фрэнсису Уилмоту и протянула ему руку. Он поклонился и серьезно спросил: «Миссис Майкл Монт?» «Да». «Джон женился на вашей сестре?» «Она хорошенькая?» «Да». «Красивая?» «Да, она красивая». «Надеюсь, вы не скучали. Бэби вас занимал?» «Чудесный ребенок». «О, да. А Дэнди вас, говорят, укусил?» «Кажется, не до крови». «А вы даже не посмотрели? Но собака совершенно здорова. Садитесь и расскажите мне о вашей сестре и Джоне. Это брак по любви?» Фрэнсис Уилмот сел. «Да, несомненно. Джон прекрасный человек. А Энн...» Он услышал вздох. «Я очень рада. Он пишет, что очень счастлив. Вы должны остановиться у нас. Здесь вас никто не будет стеснять. Можете смотреть на наш дом, как на отель». Молодой человек поднял на нее глаза и улыбнулся. «Как вы добры. Ведь я впервые уехал из Америки. Слишком рано кончилась война». Флёр вынула Бэби из гнездышка. «А вот это существо не кусается. Смотрите, целых два зуба, но они не опасны». «Как его зовут?» «Кит. Уменьшительное от Кристофер. К счастью, мы сошлись на этом имени. Сейчас придет Майкл, мой муж. Он член парламента. Но первое заседание только в понедельник. Конечно, опять Ирландия. А вчера мы вернулись для этого из Италии. Чудная страна, вы должны туда съездить». «Простите, какие это часы так громко бьют? Парламентские?» «Да, это большой Бен. Он заставляет их помнить о времени. Майкл говорит, что парламент лучше тормоз прогресса. Теперь, когда у нас впервые лейбористское правительство, год обещает быть интересным. Посмотрите, как эта собака охраняет моего Бэби. Не правда ли трогательно? Челюсти у нее чудовищные». «Какая это порода?» «Дэнди и Дин Монт. А раньше у нас была китайская собачка. С ней произошла трагическая история. Она всегда гонялась за кошками и однажды повздорила с воинственным котом. Он ей выцарапал оба глаза. Она ослепла и пришлось...» Молодому человеку показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Он тихонько вздохнул и сочувственно сказал: «Очень печально. Мне пришлось обставить эту комнату по-новому. Раньше она была отделана в китайском стиле. Она мне слишком напоминала Тинга-Линга». «Ну, а этот песик загрызет любую кошку». «К счастью, он вырос вместе с котятами. Нам он понравился, потому что у него кривые лапы. Ходит он с трудом и едва поспевает за детской колясочкой. Дэн, покажи лапки». Дэнди поднял голову и тихонько заворчал. «Он ужасно упрямый. Скажите, Джон изменился или похож еще на англичанина?» Молодой человек понял, что она наконец заговорила о чем-то для нее интересном. «Похож. Но он чудесный малый». «А его мать? Когда-то она была красива?» «Она и сейчас красива». «Да, наверное. Седая должна быть». «Посидела. Вы ее не любите? Надеюсь, она не будет ревновать его к вашей сестре. Пожалуй, вы несправедливы. Пожалуй, несправедливо. Она сидела неподвижно с ребенком на руках. Лицо ее было сурово. Молодой человек, сообразив, что мысли ее где-то витают, встал. «Когда будете писать Джону», — заговорила она вдруг, — «передайте ему, что я ужасно рада и желаю ему счастья. Я сама не буду ему писать. Можно мне называть вас Фрэнсис?» Фрэнсис Уилмот поклонился. «Я буду счастлив». «А вы должны называть меня Флёр. Ведь теперь мы с вами родственники». «Флёр. Красивое имя». Медленно, словно смакуя это слово, произнес молодой человек. «Комнату вам приготовят сегодня же. Разумеется, у вас будет отдельная ванная». Он прикоснулся губами к протянутой руке. «Чудесно», — сказал он. «А я было начал тосковать по дому. Здесь мне не хватает солнца». В дверях он оглянулся. Флёр положила ребенка в гнездышко и задумчиво смотрела куда-то в пространство.